Глава третья. Селиван оказался небольшим городком. Я, правда, и не ожидал увидеть море неоновых огней, которые описывала Энн, но я надеялся встретить хотя бы несколько живых людей. Город лежал у подножья холма. Холм появился неожиданно, так как шоссе в этом месте делало крутой поворот. Огни автомобиля вырвали из темноты плакат «Город Селиван». Скорость не более 20 миль в час. Нелегко было удержать автомобиль на такой скорости, но я хорошо помнил свое первое столкновение с местным законом. Думаю, осторожничал я напрасно. Фред и его коллеги, видимо, спали, как, впрочем, и весь город. Промелькнул освещенный отель с вывеской на дверях. Мест нет. Селиван словно вымер. Воздух был прохладен, при выдохе изо рта шел пар. «Куда ехать?» — спросил я у Энн. «Где же обещанная дюжина мотелей?» «Насколько я помню, — ответила она, — они находятся за городом». Я поехал через Селиван, держа скорость на 25 милях. Главная улица была заполнена магазинами, но от них веяло заброшенностью. Город выглядел весьма недружелюбным. Конечно, территория нашего 23-го участка тоже не смотрелась фешенебельной. Там было грязно, процветали коррупция и воровство, но это была часть величайшего в мире города. Там бродили в обнимку влюбленные, в домах жили нормальные люди, почти на каждом перекрестке были расставлены полицейские посты. Здесь все было иначе. Мы уже проскочили небольшую вывеску, прибитую к телеграфному столбу, когда Энн остановила меня. «Это тут, Фил». «Где?» «Мы только что проехали мотель». Я резко развернул автомобиль. Вывеска была величиной не более 6 дюймов. Стрелка указывала куда-то в темноту. «Выглядит очень гостеприимно», — заметил я. «Немного проедем, и появится освещение», — сказала Энн. Я свернул на узкую дорогу. Машина вздымала клубы пыли с каждого дюйма пути. Мы проехали уже 4 мили, а освещения все не было. «Здесь должны быть места», — неуверенно сказала Энн. «Может, у них еще не начался сезон? Ведь еще только июнь». «Да, я знаю». «Ты сердишься на меня, Фил?» «Нет», — ответил я. «Нет, Энн. Конечно, у нас был тяжелый день, за весь день ты съела всего один сэндвич, и я надеюсь, что мы найдем хорошее место». «Я устала», — сказала она. «Что ты собираешься делать?» «Доехать до конца дороги. Свернуть я не могу, дорога слишком узкая». «Я виновата». «Не глупи. Если мы сейчас здесь ничего не найдем, то вернемся в Дэвистаун. Ты говорила, что это большой город». — Да, это так. — Отлично. Там мы обязательно кого-нибудь найдем. — All right, Фил. Я чувствовал, что она почти засыпает. Энн тяжело вздохнула. Я поехал быстрее. На следующих 6 милях нам встретилось несколько мотелей, но все они были закрыты. Ни света, ни людей, ни автомобилей. Я был настроен доехать до конца. Как это было глупо. Стоило мне повернуть назад, и я избавил бы Энн и себя от многих неприятностей. Энн безразличная сидела рядом. Голову она клонила мне на плечо и поджала красивые ноги. Однако у меня не было времени их рассматривать. Дорога была узкая и требовала полного внимания. Увидев свет, я автоматически нажал на тормоза. Автомобиль остановился в 10 футах от воды, и я окликнул Энн. «Энн!» Энн не отвечала. Она мертвецки устала и спала. Голова ее покоилась на моем плече. Я высвободил плечо, уложив ее голову на спинку сиденья, и осторожно открыл дверцу. Свет лился из домика с вывеской «Мотель». Дверь домика открылась, и на пороге появился человек с пистолетом в руке. «Кто здесь?» — крикнул он. «Уберите оружие», — попросил я. «Мы ищем место, где остановиться». «Кто вы?» Он все еще стоял на пороге. Он был невысокий и широкоплечий, его лица я не видел. «Меня зовут Фил Колби». «Я вас не знаю, Колби». «Я вас тоже не знаю. Мне нужно 2 номера. Вы открыты?» «Почему 2?» «Со мной девушка», — объяснил я, — «моя невеста». Наступила долгая пауза. Потом он убрал пистолет и сказал: «Подождите здесь», и ушел в домик. Секундой позже он снова вышел с фонариком в руках. Лицо его все еще оставалось в тени. «Меня зовут Бартер», — представился он, подходя ближе. «Майк Бартер». Я протянул руку, но он или не заметил ее, или не захотел пожать. «Рад познакомиться с вами, мистер Бартер». «Где девушка?» — спросил он. «В автомобиле». Он подошел к автомобилю и посветил в окно. «Эй!» — окликнул я. «Она спит, уберите фонарик». Казалось, он не слышит меня. Когда я подошел, свет падал на раздвинутые ноги Энн. Юбка задралась еще выше, так что были видны ее бедра. Я положил руку на плечо Бартера и оттащил его от машины. «Вы убедились?» — резко спросил я. «В чем убедился? Что это девушка?» «И красивая», — заметил он. «Благодарю. Думаю, у меня есть для вас два номера». Наконец я смог увидеть его лицо. Круглое лицо с бородой. У него был широкий нос и узкие черные глаза. Лицо мне не понравилось. «Смежные номера?» — уточнил я. «Конечно. С ванной?» «Душ за конторой», — ответил Бартер. «Мы строим номера кабины с душем, но они еще не готовы. Официально мы еще не открыты. Мы остановимся ненадолго», — предупредил я. «А точнее?» Я снова взглянул на его лицо, и оно мне не понравилось. «На одну ночь», — буркнул я. «Хорошо. Душ за конторой, вы поняли?» У меня вдруг появилось желание забраться обратно в автомобиль и навсегда забыть о мотеле мистера Бартера. Но мне гораздо важнее показалось уложить Энн в постель. В ее постель, я имел в виду. «Мы согласны», — сказал я Бартеру. $7 за каждую кабину. Отлично. Пойдемте в контору». Я взглянул на автомобиль. «Не беспокойтесь о девушке, она пока останется в машине». Я последовал за Бартером в контору мотеля. Здесь стоял стол и несколько стульев. Над столом висела фотография Мерлин Монро. Бартер открыл ящик стола, вынул регистрационный журнал и повернулся ко мне. «Распишитесь. Девушка распишется, когда будете уезжать». Он бросил на меня смущенный взгляд. «Таков порядок. Все останавливающиеся в мотеле расписываются в журнале». Пока я отсчитывал $14, Бартер сходил в туалет за полотенцами и вернулся. «Даю вам кабины номер 12 и 13. Они смежные?» «Не совсем. 11 и 12 смежные. Между 12 и 13 небольшой проход». «Тогда дайте нам 11 и 12 кабины». «Не могу, 11 занята». «Тогда дайте нам 13 и 14. 14 тоже занята». «Ну ладно», — буркнул я. Он повел меня вдоль ряда кабин и открыл дверь перед номером 13. Я вернулся к автомобилю, наклонился к Энн. «Энн», — прошептал я. Отозвалась она. «Энн, мы устроились переночевать. Чудесно. Выбирайся из автомобиля». Энн не ответила. «Милая?» Опять никакого ответа. Я вздохнул, обошел автомобиль, открыл дверцу и вытащил Энн. На руках отнес ее к домику. Бартер как раз выходил из 13 номера. «Простыни меняли сегодня, сейчас я поменял полотенце». Он посмотрел на Энн. «Глубокий сон, не правда ли?» «У нас была дальняя дорога», — объяснил я. «Красивая девушка», — сказал он, не отрывая взгляда от ее лица. «Почему бы вам не занести ее в 13-й? А я пока подготовлю для вас 12-й». «Идет», — согласился я, поднялся по ступенькам и вошел в кабину. Два окна, кровать, гардероб, умывальник и туалет. Я уложил Энн на кровать, снял с нее туфли, оставил в кабине свет, а сам спустился к автомобилю за ее сумками. Когда я вернулся, она все еще спала. Мне с трудом удалось снять с нее платье, я повесил его на вешалку в гардероб, укрыл Энн одеялом и вышел из кабины. Бартер стоял у дверей. Я невольно подумал о том, как долго он там простоял. «Все в порядке?» — спросил он. «Все в порядке», — ответил я и закрыл дверь кабины номер 13. «Ваша кабина уже готова», — сказал он. «Душ работает?» — поинтересовался я. «Вода есть круглые сутки», — гордо ответил Бартер. «Хорошо, я приму душ. Обслуживайте себя сами. У меня достаточно других гостей». Я сходил к автомобилю, взял с заднего сиденья свой пистолет, а из перчаточного отделения вынул пистолет 32-го калибра. Потом направился к 12-й кабине. Бартер ушел. Свет в конторе подсказал мне, что он там. Душ оказался простым деревянным ящиком. Я сбросил халат и проверил воду. Холодная вода была холодной, но и горячая тоже оказалась холодной. Я пробыл под душем пару минут, когда услышал звук подъезжающего к мотелю грузовика. Я еще подумал, что бы здесь делать грузовику, но не придал этому большого значения. Грузовик остановился. Я услышал, как хлопнули несколько дверей. Раздалось несколько голосов, сразу перешедших на шепот. Вскоре грузовик тронулся, и шум его затих вдали. Я обтерся и завернулся в полотенце. Затем, быстро набросив халат, отправился в свою кабину. Света нигде не было. Повинуясь какому-то импульсу, я подошел к кабине номер 13, надеясь, что Энн полупроснулась, и можно будет немного поболтать. Из-за двери я прошептал: «Энн». Ответа не последовало. Я приоткрыл дверь и сунул голову в темноту. Я даже не разглядел кровати, не то что Энн. «Энн», — тихо позвал я снова. Вновь никакого ответа. Я закрыл дверь и через проход прошел в свою кабину, включил свет и увидел на кровати девушку.